Со всей возможной скоростью я полетела домой. Так, сначала попытаемся впихнуть в голову Тёмы очередную порцию немецких глаголов. Потом сбегаем к девочке Насте и противной бабушке Элеоноре Михайловне. А затем можно будет поехать на Сиреневый бульвар и попытаться разведать, что к чему. Тёма встретил меня со вздохом и быстро заявил. Только пришел из школы и даже не поел. Сытое брюхо к ученью глухо парировала я и подтолкнула лентяю к письменному столу. Запинаясь на каждом слове, Тёмка принялся озвучивать текст «Моя квартира». Ничего, кроме скуки, на его лице не читалось. Наконец стрелки подобрались к 2 часам. «Все», — возвестил Тёма, пытаясь захлопнуть книжку. «Нет», — возразила я, — «еще глаголы не повторили». «Мама только за 1 час платит», — попытался воззвать к моей жадности мальчик. «А вы и так уже 5 минут пересидели, пришли раньше». «Ничего, котик, у меня бездна свободного времени». «И что?» — в ужасе поинтересовался Тёма. «Теперь совсем не уйдете?» Я постаралась удержаться от смеха и серьезно ответила. «Если хочешь, могу даже остаться ночевать». В Тёминых глазах заплескалось такое отчаяние, что я решила сжалиться над нерадивым учеником. «Впрочем, давай договоримся. Читаешь еще раз без ошибок текст, быстро отвечаешь глаголы и запирай за мной дверь». Тёмка с невероятным жаром и почти без ошибок принялся описывать комнату. Заработав очередные 100 рублей, я заглянула домой и обнаружила Веру за столом. Она старательно рисовала пейзаж. Собачка спала в кресле, а кошка устроилась у меня на диване. Я машинально погладила ее по спинке и ощутила необычайную шелковистость ее шубки. «Мурр!» — завела киска. От нее веяло спокойствием и умиротворением. Я почувствовала непреодолимое желание прилечь и закрыть глаза. Голова сама собой улеглась на подушку. До следующего урока еще 2 часа, отдохну чуть-чуть. Киска, ощутив, что я вытянулась на диване, вздохнула, перебралась ко мне на грудь, положила морду с длинными усами на плечо и громко-громко спросила: «Вилка, ты заболела?» От неожиданности я села, кошка свалилась на пол и осталась лежать на ковре, не шевелясь. У дивана стояла Тамара. «Что случилось?» — тряся очумелой головой, спросила я. «Ты спала», — пояснила Тамара, — «и мне это показалось странным». «Верно, я никогда не отдыхаю днем, просто нет времени. Но сегодня кошка каким-то непостижимым образом ухитрилась выключить меня из жизни». «Который час?» 3:30. Я подскочила и заметалась по комнате, пытаясь одновременно одеться, причесаться и накраситься. Впрочем, на накладывание макияжа времени не осталось, и я понеслась к Насте с неприбранным лицом. Девочка открыла дверь сама. «А где бабушка?» «В парикмахерскую ушла», — пояснила ученица. Мы пошли по длинному коридору мимо запертых комнат. Замки висели повсюду, даже на кухне. Открытыми остались только туалет, ванная и детская. Закончив занятие, я спросила, почему у вас все закрыто? Настя печально улыбнулась. Бабушка боится, что придет посторонний и ограбит квартиру. Девочка была деликатна. Небось, Элеонора Михайловна опасается неизвестной репетиторши. «Хорошо, ухожу, открывай кухню и ставь чайник. Тебе надо поесть». Настя и впрямь выглядела слишком бледной. «У меня нет ключа», — прошелестела девочка. «Бабушка связку с собой уносит». «Когда же она вернется?» Настюша пожала плечами. 7:00. Сначала химию сделают, потом постригут, уложат». Я пришла в негодование. «Нет, эту старую грымзу определенно следует проучить». «Где у вас хозяйственный магазин?» «На углу, у автобусной остановки». «Сейчас вернусь», — пообещала я, и рысью понеслась в скобяную лавку. Через 30 минут дверь в комнату Насти украсилась амбарным замком. «У нас с Тамарой в доме нет мужчин, поэтому забить гвоздь или ввинтить шуруп для меня — пара пустяков. Даже знаю, что крестовая отвертка отличается от обычной, и не путаю долото со стамеской». «Анастасия», — строго велела я, — «поскольку я являюсь твоей учительницей, ты обязана слушаться меня беспрекословно». Запуганная девочка безвольно кивнула. «Значит так, завтра утром, уходя в школу, запрешь дверь на замок. И на бабушкины расспросы ответишь. Боюсь, что в гости придут твои подруги и украдут мои учебники». Настя уставилась на замок во все глаза. «И еще», — раздавала я приказания, — «каждый вечер, каждое утро и перед каждым уроком станешь читать молитву». «Какую?» «А вот эту». Я схватила листок бумаги и записала коротенький текст. «Настя самая лучшая, умная, красивая. Настя отлично знает уроки. Настя самая смелая. Настя — пример для всех». Ученица вздохнула. «Бабушка так визжит, прямо сердце холодеет. С этим легко справиться». «Как?» «Все детство на меня орали. Сначала пьяный папенька, потом тетя Рая, следом учительница младших классов, омерзительная Валентина Никитишна. Сейчас я понимаю, что в бабе просто бушевал климакс. Но когда тебе 7 лет, ты о гормональных всплесках ничего еще не знаешь». Противная училка боялась выливать гнев на детей из благополучных семей, поэтому весь ее накал темперамента обрушивался на мою голову. Но детская психика пластична, а мозг изобретателен. К середине 2 класса я придумала оригинальную методику борьбы со зверелой стервой, и сейчас могу поделиться с Настей опытом. Очень просто. Как только твоя бабушка достает из шкафа метлу и начинает с криком летать по квартире, моментально включаешь воображение. Представляешь большое ведро с водой или мусором, мысленно поднимаешь его и опрокидываешь бабуле на голову. Здорово помогает. Честно говоря, я надевала на темечко разлюбезной Валентины Никитишны ночной горшок со всем содержимым, но в данном случае и вода сойдет. Внезапно девочка расхохоталась во весь голос. «Ага», — обрадовалась я, — представила. Настя вновь зашлась к хохоте. «Шкурки», — бормотала она, захлебываясь, — «картофельные шкурки на ушах висят, прямо как сережки». Уверенной поступью я вышла на улицу. Что ж, сделан первый шаг. Человек, над которым смеешься, уже не может внушать страх. До Сиреневого бульвара я добиралась почти 1,5 часа. Правда, дорогу сильно скрасила газета «Скандалы». Я всегда покупаю это издание и от души веселюсь, читая статьи про женщин, забеременевших от инопланетян, и про мужиков, поймавших на удочку русалку. Побродив немного по дворам, я отыскала нужный дом и позвонила в квартиру. Раздался бодрый цокот каблучков, и на пороге появилась стройная черноволосая девушка с младенцем на руках. Я моментально сориентировалась и гаркнула: «Отдел социального обеспечения, проверяем условия детей, получающих пособие». Девушка растерялась. «Зачем?» Я нагло влезла в прихожую и заявила: «Есть такие кадры расчудесные, получат детские денежки и за водкой, вот и ходим по домам». «Мы не пьем», — испуганно ответила хозяйка. Она была совсем молоденькой, на вид 17 лет, не больше. «Отлично», — ответила я и поинтересовалась: «Крюков Андрей Валентинович отец ребенка?» «Нет, мой брат». «Машина, номерной знак 867К, ему принадлежит?» «При чем тут автомобиль?» — вполне растерянно заметила девушка. «Тем, кто имеет личное средство передвижения, детские пособия теперь не положены», — отрезала я. «А в вашей карточке значится москвич». «Жигули», — поправила молодая мамаша. «Но ко мне они никакого отношения не имеют. Пятерка Андрюшкина». «И где он?» «Кто, автомобиль?» «Нет, владелец». Девчонка пожала плечами. «Хрен его знает». «Интересное дело», — шла я напролом. «Адрес ваш указан». «Он тут прописан», — пояснила девица. «А сам квартиру снимает на Песчаной улице, возле метро «Сокол». Тихо радуясь, что не придется ехать на другой конец города, я грозно потребовала: «Сообщите место работы и телефон». Девчонка фыркнула. «В палатке сидит у метро, собачьим кормом торгует, на кругу возле автобусных остановок. Какой там телефон?» «Давайте домашний». Хозяйка номер временно отключила. «Зачем?» «Чтобы по межгороду не трепался». «Ну и заблокировала бы «восьмерку». «А он тогда через телефонистку закажет». «Ну что ж, весьма логично».